Он пушил его ладонью. Он любил этот жакет. Любил за то, что он дорогой. Любил смотреть на жену в жакете и слушать, как его обсуждают другие женщины. Черная бурая лиса встречалась сравнительно редко, а кроме того, была ценным имуществом. Мистер Причард считал, что с ней надо хорошо обращаться. Он первым напоминал, что пора отвезти жакет на лето в холодильник. Он же и высказал мысль, что, пожалуй, не стоит брать его в Мексику. Во-первых, Мексика — тропическая страна, а во-вторых, там бандиты, они могут украсть жакет. Миссис же Причард полагала, что стоит взять. Во-первых, они заедут в Лос-Анджелес и Голливуд, а там все носят мех. А во-вторых, ей говорили, что ночи в Мехико холодные. Мистер Причард охотно уступил. Для него, так же как и для жены, этот мех был знаком их положения. Он рекомендовал их как людей преуспевающих, консервативных и солидных. Тебя совсем иначе принимают, если у тебя меховое пальто и дорогие чемоданы. Сейчас жакет висел около мистера Причарда, и он сноровисто пробегал пальцами по меху, высвобождая длинную ось из-под шерстка. Сидя за столиком, они услышали в спальне хриплые крики Алисы, бросавшиеся на Норму. Их зверская грубость потрясла всех Причардов и сблизила, насколько это возможно. Милдред закурила сигарету, избегая материнского взгляда. Курить она начала всего полгода назад, когда ей исполнилось 21. После первого взрыва эту тему больше не обсуждали, но каждый раз, когда Милдред закуривала при ней, мать всем своим видом выражала неодобрение. Дождь перестал, только капало с дубов на крышу. Побитая водой земля промокла, размякла. Пшеница, тучная и тяжелая, от обильной дождями весны, легла под последним ливнем, и поля покрылись как бы застывшими волнами. Вода оточилась, бежала, лилась, неслась в низины на полях. Канавы вдоль шоссе наполнились, и кое-где вода вышла даже на полотно. Повсюду журчала вода, бормотала вода. Все лепестки золотых маков облетели, а сочный люпин — тоже не вынес собственной тяжести и поник, как пшеница. Разгуливалась. Тучи разлохматились, и уже плескалась в разрывах чистая синева, а по ней стремглав скользили шелковые клочья облаков. А в вышине гулял крепкий ветер и растаскивал, перемешивал, скатывал тучи, но на земле воздух был совсем неподвижен и пахло червями, мокрой травой, обнаженными корневищами. С участка вокруг гаража и закусочной на мятежном углу вода сливалась по канавкам в глубокий кювет у шоссе. Автобус в серебристой краске сверкал чистотой, вода еще капала с его бортов и каплями лежала на ветровом стекле. Закусочной было жарковато. Прыщ стоял за стойкой и помогал готовить, хотя до нынешнего дня ему это никогда не приходило в голову. Всегда на прежних местах он ненавидел работу, а потому, естественно, ненавидел и хозяина. Но переживания сегодняшнего утра были еще свежи. В ушах звучал голос Хуан. «Сид, вытри руки и погляди, как там у Алисы кофе». Ничего приятнее он в жизни не слышал. Ему хотелось что-то сделать для Хуана.